Мы начинаем изучать геологию после землетрясения. Ральф Уолдо Эмерсон. В конце концов паника уменьшилась, и в конце концов ему пришлось вернуться. Брюкс не знал точно, сколько времени прошло. Пока ему хватало тьмы за собственными веками, шипения вентиляторов и тихого писка медицинских мониторов. Где-то не слишком далеко завыло нечто похожее на сирену. 5 раз, потом замолкло. Спустя секунду мир дернулся вправо, и Дэн почувствовал мягкое давление на ключицы, икры, пятки. Верх и низ вернулись. Брюкс открыл глаза. Вид не изменился. Он сел и повернулся. Позволил гравитации стянуть ноги с края койки. Биометрия исчезла, стоило ему подняться. С трудом поборол головокружение. Протянул перед собой руку и смотрел на нее, пока не унялась дрожь. Экзоскелет экстатически вибрировал, пока Дэн отрывал его. Полоски со щелчком возвращались к состоянию минимальной эластичности, как только получали свободу. С собой они забирали волосы и клетки кожи, оставив оголенные промежутки по всему телу. Брюкс бросил экзоскелет на палубу, спутанный шар из резиновых волокон, дрожавший и дергавшийся, будто живой. Сам пробрался к маленькой уборной, выглядывавшей из-за холма полетного багажа, и совершил набег на пищевой фабрикатор, встроенный в переборку. Посасывая из груши электролитическую жидкость, Дэн отлепил чистую сложенную одежду от стены там, где ее оставила Лианна. Комбинезон цвета зеленой листвы, заблаговременно созданный по его размерам бортовым принтером. Закачался, пока натягивал штанины. Но псевдогравитация была слабой и на ошибки закрывала глаза. Подготовка подошла к концу. Брюк садился, выпрямился, внутренние батарейки начали впитывать заряд из питательных веществ в кишках. Дэн сложил койку обратно в ольков. Ее нижняя часть, покрытая смарт-краской, слегка выступала из стены и еле заметно фосфорисцировала. «Постучи 3 раза», — говорила Лианна. От прикосновений консенсус расцвел убогим интерфейсом для ограниченно улучшенных. Системы, связь, библиотека. Сбоку в воображаемой пустоте парила небольшая 3-мерная версия тернового венца. Все было готово пуститься в пляс под его пальцами. Но Брюкс поверил надписи «Доступен голосовой интерфейс» и сказал «Схема корабля». Анимация аккуратно перешла в центральную часть, ощетинившись пояснениями. Двигатели, реакторы и экранирование заняли чуть ли не 3/4 экрана. Тяговые дюзы, термоядерные реакторы, покрытые рябью торовидные контуры огромных радоблокирующих магнитных полей. Амортизаторы, антипротоновые уловители, массивные защитные плиты гидрата лития. Дэн видел описание такой техники, сформулированное максимально сжато для коротких периодов внимания, во всех научпоповских рассылках. Там это называлось микроядерная реакция антиматерии. Ядерный импульсный двигатель турбоускорялся при помощи умеренного впрыска антипротонов. С приличным окном запуска терновый венец смог добраться до Марса за 2 недели. «Курс?» – громко спросил Брюкс. «Навигация недоступна», – ответил консенсус. «Местоположение?» «Навигация недоступна». «Пункт назначения?» «Навигация недоступна». «Хм». Жилые зоны венца располагались вдоль хребта длиной в 150 метров. Трубы из сплавов и атмосферы связывали разрозненные части общей структуры, напоминая гвоздь с нанизанными на него бусинами. Центральный узел, через который Валерий протащила Брюкса, находился примерно в 2/3 пути от двигателя до носа корабля. Оси колеса уже пришли в движение, вращаясь величественным противовесом по отношению к маховику, расположенному чуть далее. Брюкс заметил, что в узле проворачивалось только нижнее полушарие, а другое – командный центр, будто современный корабль нуждался в такой старомодной вещи, как капитанский мостик. Согласно консенсусу, похоже, намертво крепилось к хребту. Фокус на жилые зоны. Венец перегруппировался изнутри, аккуратно вырезал экраны и двигатели, оставив лишь ярко освещенные пустоты в передней части. Пояснительные созвездия мерцали в новых пространствах, как светлячки в светящихся кишках. Сборище серых иконок сияло внизу, в трюме. Теперь, без основания, тот казался огромным. Ходоровска К, Эулалия С, Офоэгбу К и еще 8 или 9 человек. Мур Д, зеленый, светился в отсеке с надписью «Комната отдыха». Латтерот Л находилась рядом с Сингупта Р в центральном узле. Отсек с Брюкс Д был помечен как медподдержка, несмотря на надпись, красовавшуюся над люком. Камбус занимал отсек рядом, если идти по часовой стрелке, Лаборатория против часовой. А склад «Балласт», где Брюкса бесцеремонно вырвали из сна, балансировал за границами колеса. Судя по всему, его снова прикрепили к кораблю. Но желтые неоновые знаки отмечали периферийные повреждения там, где ось еще ремонтировали. Последний отсек остался без пояснения, но там сияли 6 звезд, 5 серых и 1 зеленая. Идентификатор был только у последней, но даже он не следовал обычному формату. Консенсус отразил лишь одно слово – «Валерий». В 50 метрах впереди, за центральным узлом и чем-то вроде чердака, забитого трубами, проводами и шлюзами, далеко за главной сенсорной матрицей, на самом носу корабля, консенсус вывел установку в виде полусферы и назвал ее «Парасоль». Похоже, сейчас она пребывала в свернутом положении, но прозрачный оверлей показывал ее форму в рабочем режиме. Огромный приплюснутый конус настолько широкий, что за ним легко мог спрятаться целый корабль. Брюкс понятия не имел, что это такое. Может, отражатель звездной пыли? Теплоизлучатель? Волшебный плащ-невидимка двух палатников? Центральный список. Венец на стене сложился и встал в строй с другими иконками. Быстронет. Дэн открыл его, как рождественский подарок. Доступа к закладкам не было, но даже стандартные заголовки ноосферы сейчас казались глотком воды в пустыне. Анарес отделяется. ЭВЗ убивает Вентер. Президент Пакистана – зомби. Разумеется, кэш. Выдохшиеся и устаревшие фрагменты, достаточно скромные по размерам, чтобы уместиться в памяти Венца. Если кто-то не нарушил протоколы о полном молчании в космосе, введенные со времени огнепада, или не отправляет узким лучом апдейты прямо на корабль. Все возможно. Но, скорее всего, кэш. А значит, надо отсортировать информацию по дате и... 28 дней. Если предположить, что они забили память уже на пороге, Брюкса складировали в подвале целый месяц. Он тихо хмыкнул, покачал головой и вяло удивился отсутствию собственного изумления. Я начинаю привыкать к откровениям. И все-таки засохший рацион лучше, чем никакого. И Дэну вроде никуда не нужно было торопиться. Никто не поразился разоблачению президента Пакистана. Людям показывали его аватар, а оригинал год назад умер от вирусной зомбификации. Разумеется, это было заказное убийство, но ответственность за него пока никто на себя не взял. Вентер Биоморфикс, последняя старинная корпорация, наконец проиграла битву энтропии и сошла с арены. Парочка инсайдеров тыкали пальцем в сельскохозяйственный коллапс Китая. Страна до сих пор катилась под уклон, хотя со дня краха искусственных опылителей от Вентер прошло уже 3 года. А финансовые умники винили разрушающую руку экономики выжженной земли. Нечто под названием джиттербаг, разновидность военного вируса, поражающего зеркальные нейроны и взламывающего проводку двигательных контуров, начало циркулировать в Латинской Америке. И где-то далеко над 5-й точкой Лагранжа, рядом с ней, поправил себя Брюкс, или где-то позади, колония Анарес обзавелась старенькими ракетными двигателями с электромагнитными плазменными ускорителями и теперь готовилась подняться на новые высоты. Консенсус зазвенел. «Тараканам в центроузел!» – рявкнула вслед стена. Голос был женский и странно знакомый. Почему, Брюкс не мог сказать. Он вернулся к кэшу и стал искать ссылки на беспорядки в Орегонской пустыне. Ничего. Ни одного упоминания о таинственной ночной стычке в Прайнвильском заповеднике. Никаких нападений зомби на религиозные сооружения, контратакующих торнадо, рабски покорных человеческим приказам, что в принципе невозможно. И никаких сообщений о вооруженных силах, окопавшихся у культистского монастыря на пустынной равнине. Странно. Может, их финальное поспешное бегство с арены на тот момент еще не попало в новости? Брюкс тогда валялся без сознания, но понимал, что у Венца могло и не быть времени, чтобы висеть на орбите и обновлять данные. И все-таки. Нападение Валерии, перемирие, карантин, по меньшей мере 30 часов активности, раз в 10 превышавшие любые показатели нормальности. Даже если в ту ночь за Прайнвиллем никто не наблюдал, кто-то должен был заметить неожиданную переброску войск с прежних заданий. Даже если Валерия действительно настолько ослепила всех соглядатаев на орбите, исчезновение ее карусели из гаража не могло пройти незамеченным. В мире было слишком много окон, и любой дом сделан из стекла. Уже многие годы ни одна организация, корпоративная, политическая или синтетическая, в одиночку не могла везде закрыть ставни. Может, кто-то подчистил бортовую память? Тот же, кто закрыл от Дэна навигационную систему. Потому что здесь все вертится вокруг тебя. Каждый работает над тем, чтобы ты ничего не знал. Брюкс поморщился. Тараканам пройти в центральный узел. Думаешь, у нас нет занятий поважнее, чем наблюдать, как ты себя за член дергаешь? Брюкс заморгал и огляделся по сторонам. Что? Она тебя имеет в виду, Дэн, пояснила невидимая Лианна. У нас что-то вроде совещания. Я подумала, ты захочешь быть в курсе дела. О, я... Тараканом? Сейчас буду. Лестница торчала посередине отсека, как распрямленная спираль ДНК. Брюкс наклонился над люком, из которого она появлялась, и, по-прежнему слегка дрожа, схватился за перекладины, посмотрел вниз. Там оказались ряды ящиков и расчлененные трубы. Он задрал голову. Наверху мерцал бледно-голубой свет. Путь лежал туда. Дэн тяжело вздохнул и полез. Он выбрался на круглый выступ около люка, находившегося на самом дне оси. Напротив, в вышину уходила еще одна лестница, напоминавшая упражнение по геометрической перспективе. В прошлый раз Брюкс не ошибся. Перекладины на ней действительно находились в добром метре друг от друга, и при земной гравитации подняться было бы невозможно. Здесь же трюк оказался довольно легким. Правда, это ничего не значило. Лестница была лишь запасным вариантом. Лента конвейера плавно двигалась в своей червоточине слева от Брюкса, проходила через невидимые колеса прямо под ногами и вновь поднималась в сторону центрального узла. Стремена поручней проплывали мимо, расположенные с интервалом в 2 метра. Продумано так, чтобы места хватало и ногам, и рукам. Вверх-вниз. Вверх. Даже автоматический подъем, казалось, длился световые годы. Разворачивался бесконечной регрессией перекладин, колец и переборок, которые словно дышали, стоило Брюксу отвернуться. Поезд тащил его сквозь серию раздвижных сегментов. Предупреждающие полосы отмечали места, где один переходил в другой. Канал туннеля повышался на незначительную долю. Крохотные датчики, логарифмически расположенные по переборке, отмечали гравитацию. 0,3, 0,25, 0,2, пока Дэн поднимался. На полпути вернулась паника. Она даже предупредила его за несколько секунд. Неожиданно бесформенная тревога разлилась по телу. Волнение, которое цивилизованный неокортекс попытался выдать за обычный страх высоты. В следующий момент оно пустило метастазы и превратилось в леденящий ужас. Брюкс одеревенел. Вдруг задышал со скоростью сердцебиения калибри, а пальцы сжал так, что те стали напоминать старые корни, обвившие камень. Он ждал, парализованный, что сейчас откуда-то появится безымянная тварь и разорвет его на куски. Но ничто не появилось. Дэн с трудом вновь задвигался. Голова, скрипя, поворачивалась, как заржавевший клапан, то налево, то направо. Глаза лихорадочно искали угрозу. Ничего. Только межсегментные прокладки летели мимо, да перекладины мелькали, не привлекая внимания. Что-то сверкнуло на краю поля зрения. Нет, там ничего. Вообще ничего. Секунды тянулись бесконечно, но в конце концов время возобновило привычное течение, а паника спустилась в глубины сознания. Брюкс посмотрел вниз, туда, откуда пришел. В желудке сразу стало неуютно. Однако он не увидел ничего, что могло бы так его напугать. Когда он добрался до вершины, низ исчез. Сила Кориолиса, мягко толкнув Дэна в бок, сопротивлялась еще пару секунд. Брюкс появился на дне нижнего полушария, из одного из 6 протуберанцев, кольцом окружавших Южный полюс. Туннель, который он заметил прежде, теперь загерметизировали. По периметру поставили ограждение высотой по пояс, а вокруг его пасти сфинктером плотно сжался огромный фольговый люк. Радужка без зрачка. Его рыбье отражение превратило зеркальный шар напротив в слепое хромированное глазное яблоко. Дэн повернулся лицом к решетке, рассекавшей узел напополам. К кольцам ртутного Сатурна, сомкнутым в крепком объятии. Сквозь вращающуюся сеть, стационарную, напомнил себе Брюкс, вращалось нижнее полушарие. Мелькали обрывки движения. Подошвы голых ног и желтая вспышка, рассыпавшаяся фрактальной мозаикой. Как-то так видят мир насекомые. Сквозь решетку доносились тихие голоса. Желтые обрывки передвигались рыбным косяком. «Поднимайся!» – голос Мура. Наверх вели 2 пути. 2 круглых отверстия на противоположных концах зеркального шара. Один преграждала втянутая спиральная лестница. В сплющенном состоянии она напоминала черно-металлическую круговую диаграмму, порезанную на несимметричные куски. Важнейший проход при работе двигателей, когда ускорение превращало вперед-вверх. Сейчас он напоминал бесполезную садовую скульптуру, убранную с дороги. Другой путь был открыт. Брюкс оттолкнулся от переборки и поплыл в воздухе, чувствуя, как его охватывает смесь веселья и легкого ужаса. Забился, когда отверстие проплыло мимо и заставило его судорожно вцепиться в решетку. Ухватившись, он вскарабкался в бок и вылез, словно краб из норы. Повис в северном полушарии между зеркальной землей и небом из смарт-краски. Мур стоял босой, погрузив пальцы ног в решетку, и не сводил глаз с так полосы, обернутой вокруг запястья. Миметическая игра в кресло уродовали северную часть зеркального шара, как гипсовые слепки, вдавленные в песочное тесто. Они выстроились по радиусу в зоне условного умеренного пояса. Подголовники сходились в полюсе. Любой, лежа в этих креслах, смотрел бы прямо на северное полушарие центрального узла. Купол внутреннего неба и безликий слой смарт-краски, за исключением одного пятна, где от решетки до люка сбоку от полюса тянулась еще одна ненужная лестница. Женщина индийского происхождения, привязанная к зеркальному шару, лет 30 максимум, скругленная черная челка, затылок обрит до самого темечка, дернула головой, стоило Брюксу на нее посмотреть. Кажется, ее внимание привлекло что-то, лежавшее у правой ноги. Приперся, наконец. Она носила хромоформовую куртку поверх оранжевого комбинезона. Похоже, мы закодированы по цветам, понял Брюкс. Легко программируемая на тысячи разных оттенков, сейчас ткань имитировала кресло, в котором сидела индианка, отчего казалось, что от той остались лишь пара рук и парящая голова, привитая к призрачному телу. Лианна парила над решеткой в дальней стороне отсека. Она улыбнулась, одновременно приветствуя и извиняясь. «Дэн Брюкс, Ракша Сенгупта». Он еще раз окинул взглядом купол. «А Валерий?» «К нам не присоединится», — сказала Лианна. «Она лечит руку», — добавила Сенгупта. «Слава тебе, Господи!» «Итак», — начал Мур, решив сразу перейти к делу, как только прибыл отставший. «Что это было?» Сенгупта закатила глаза. «А чего думать-то? Они нам ось прожгли. Это была атака». «Кто?» — хотел поинтересоваться Брюкс, но промолчал. «Я надеялся на более детальную информацию», — холодно и невозмутимо ответил полковник. Лианна сделала ему одолжение. «По сути, на нас направили увеличительное стекло, сфокусированный микроволновый импульс где-то в 0,5 гигаватта, судя по повреждениям». «Откуда?» – спросил Мур. Латтерот прикусила губу. «Солнце. Северное полушарие». «Это все?» «Даже у двухпалатников есть границы, Джим. Это чистый ретроспективный анализ. Дифференцированная термическая нагрузка на разные грани структуры. Траектория оси. В общем, они просчитали, как части были выстроены в момент удара и узнали направление по углу попадания». «Мы сами могли бы все подсчитать», – проворчала Сенгупта. «Кто?» – не сдержался Брюс. «Кто в нас выстрелил?» Никто не ответил. Сенгупта смотрела в его сторону с таким же интересом, с каким изучала бы кусок фекалий, соскобленный с ботинка. «Это мы и пытаемся выяснить», – сказала Лианна, немного помолчав. Мур поджал губы. «Значит, Рой этого не предвидел». Она покачала головой, будто не желая признать их несовершенство вслух. «Значит, Траны постарались». «Надеюсь, иначе эта атака войдет во все учебники, если выяснится, что обыкновенный исходник застал наших монахов со спущенными штанами», — заметила Сенгупта. Мур быстро взглянул в сторону кормы. «В обычных обстоятельствах, разумеется. Но сейчас они функционируют, прямо скажем, не на 100%. Серые иконки, складированные в трюме». Брюкс откашлялся. «А что они там делают?» «Выздоравливают», — ответила Латтерот. «Вирус ударил по ним гораздо сильнее, чем по нам. Мы увеличили давление, чтобы ускорить восстановление, но на него уйдет еще много дней». «Значит, уже после разлома», — задумчиво произнес Мур. «Разлома?» Лианна кивнула. «Около цели нам нужно загрузиться примерно на неделю раньше. Там они хотят работать лично». «Где непосредственно?» — спросил Брюкс. «Какого разлу?» Сенгупта оборвала его, утомленно свистнув сквозь сжатые зубы, и повернулась к Лианне. «Ну вот, разве я тебе не говорила?» «Если можешь хотя бы ненадолго воздержаться с вопросами», — предложил Мур, — «я с удовольствием введу тебя в курс дела позднее». «Когда ты не будешь тратить попусту чужое время», — добавила Ракши. «Ракши», — начала Лианна. «Зачем он тут вообще нужен?» Неужели кто-то думает, что он в состоянии хоть как-то помочь, а не просто чувствовать себя в курсе дела?» «О, значит, люди в курсе дела так себя чувствуют», – съязвил Брюс. «Хочу заметить, что конкретно сейчас совсем не Дэн попусту тратит наше время», – сказала Лианна. Сингупта фыркнула. Мур выждал секунду, прежде чем вернуться к теме совещания. «Существует ли оружие, способное сделать такое со столь далекого расстояния?» Латтерет пожала плечами. «Ты у нас шпион, ты и скажи». «Я говорю не о технологии исходников». «На спецоружие это не похоже. Скорее всего, кто-то взломал несколько энергоспутников, и те одновременно выстрелили в одно и то же место. Я полагаю, затея была рассчитана на один выстрел. Такой уровень нельзя набрать, не выйдя за пределы спецификаций. Вероятно, проводку выбило по всей сети, теперь ее даже не отремонтировать». «С 12-минутным лагом это все равно не имеет значения. У них был один шанс предсказать наше местоположение, и они его профукали. Ракши, а мы...» «Я запускаю двигатель на четверть секунды со случайными интервалами между 6 и 12 минутами. Мы-то ускорение даже не почувствуем, но больше эти уродцы меня не подловят». 12-минутный лаг скорости света, задумался Брюс. От Солнца и обратно. Значит, мы в 6 световых минутах от Солнца. Где-то... На расстоянии в 108 миллионов километров. Где-то рядом с Венерой. Если он, конечно, хорошо помнил базовый курс астрономии. «Повлиять на точку перелома?» – спрашивал Мур. Лиана кивнула. «Да, но совсем незначительно. Сейчас двухпалатники работают над поправками. По их словам, это займет еще пару часов». «А как насчет хвоста?» Сингупта украсила воздух невидимыми мазками. В куполе открылось окно. Что-то вроде плазмодиаграммы. Три красных пика возвышались над пейзажем фиолетовых холмиков. В верхнем углу непонятные пояснения болтали о дискриминантном комплексе, инфракрасном поглощении и микролинзировании. «Какие-то тепловые отпечатки», – предположил Брюс. «Судя по пояснениям, экранированные». «Похоже, у Сингупты были волшебные пальцы». За ними шла погоня. «Все лучше и лучше». «Итак», – задумчиво произнес Брюс, – «два отряда или там два разных игрока?» «Скорее отряды. Двухпалатники думают, что выстрел должен был нас обездвижить, чтобы вот эти поймали». Лианна хмыкнула. «Непонятно только, почему в нас просто не запустили ракету». Сингупта. «Может, сейчас и запустят, когда их грандиозная перегрузка накрылась медным тазом». «Это может сыграть нам на руку», – заметил Мур. «Ракши, как быстро мы получим предупреждение, если в нас все-таки выстрелят?» «Чем выстрелят? Весь каталог перечислить?» «Стандартный разрывной. Время хотя бы приблизительно». Она принялась загибать пальцы, будто считала по ним. 7 часов 8 минут, если расстояние не изменится. Плюс-минус». «Тогда нам лучше начать», – сказал Мур.